Глава 4. Южный Урал. Весна-лето 1746 года. «Ваши веселые рассказы, откуда они?» — спросил Миних. «Сам придумываю», — соврал я. «Вы какой-то особенный кладезь идей. Нужно срочно хоть силой вывозить из Галштини ваших учителей, Петр Федорович. Если они воспитали такого умника, то это гениальные люди», — распылялся опальный фельдмаршал. «Не льстите, Христофор Антонович. Очень многое из того, что знаю, это самообразование», — ответил я. Мы ехали уже как 2 недели на Урал, а точнее в Нижний Тагил. Сколько я ни пытался ускорить наше движение, получалось плохо. Заметенные дороги и местами раскисшие, малое количество почтовых станций. Но хорошо, что маршрут был построен в обход крупных городов, чтобы не быть там вип-персоной провинциальных мероприятий. И такие местные балы стоило посещать, чтобы создавать себе хорошую репутацию у глубинного дворянства, но не в этот раз. Тот же Нижний Новгород – торгово-промышленный город и нужен для России и в некотором роде и для моих планов. Но там могут находиться старшие дети почившего Акинфея Никитича Демидова, которые оспаривают завещание своего отца. А я сторону в этом споре уже выбрал. В свое время, будучи промышленником, и пусть и в малой степени, но занимаясь металлообработкой, для участия в военных государственных заказах интересовался знаковыми лицами, стоявшими у истоков русской промышленности. И Демидовы, что взяли пальму первенства у Строгановых, были одним из толпов России, так как мощь армии, устойчивость государства, счастье и благополучие населения – это экономика, и чем выше она, тем больше возможностей для увеличения всех перечисленных аспектов существования общества и государства. Не повернется язык говорить о счастье народа на Урале, тем более на заводах, где рабочие жили в среднем 15 лет. Делали очень важное дело, чтобы улучшить экономику страны, но имели прав и возможностей еще меньше, чем крепостные крестьяне. Вот взять те же бунты 18 века. Они прежде всего экономические, как и многие до и после. Кондратий Булавин, от которого люди и стали говорить «Кондратий хватит», поднял бунт за соль в Бахмуте и последующую реакцию Петра Великого, наступившего на казачьи вольности. Емельян Пугачев – искра в залитом бензине сараем. У башкир забирали земли, немцы в Поволжье не получили обещанных субсидий, труд на уральских заводах каторжный, а тут Емелька. А еще в эту свалку легковоспламеняющихся причин для бунта переселяли польских конфедератов в Поволжье. И они тихо ненавидели Россию. Тихо, ибо даже тут за эту ненависть по мордасам получишь. Но все вместе очень громко ненавидели русскую власть. Как-нибудь бунту Пугачева, да еще и под благовидным предлогом защиты меня, убиенного. В эту долгую поездку я взял Миниха по 2 основным причинам. Кроме тех, что мне было скучно и с Бутурлиным, и с другими людьми его комиссии, где нужно себя держать манерно и великосветски. С Минихом я себя так не вел. Как-то сразу установилось легкое и доверительное общение. Христофор Антонович показался мне нисколько не интриганом, но человеком общительным и прямолинейным. Еще Миних ехал со мной потому, что становился неким балластом на моих плечах. Дом его на Васильевском острове в Петербурге никто не собирался отдавать, несмотря на то, что он пустовал, а другого жилья у бывшего фельдмаршала не было. Все имения изъяты. Ну и еще пусть этот гениальный инженер, волею судеб бывший и военачальником, либо проникнется моими делами, либо валит сажать репу. Замороженного фельдмаршала, по сути, его не лишали чина, лишь временно дали дозволение на ношение мундира пехотного генерал-майора. В обществе пугаются как черта, боясь не то, чтобы заговорить, но быть в поле зрения рядом. Внешне Христофор Антонович с юмором относился к такому поведению и знатных, и даже мелкопоместных дворян. С трудом, строгими приказами не всех, но некоторых офицеров, формирующегося 1-го Воронежского егерского полка, пришлось урезонить, так как те отказывались работать с Минихом, а Румянцев выбрал позицию нейтралитета. Командующий признавал Христофора Антоновича как опытного военачальника, который даже стоял в Бахчисарае, но Петр Александрович был человеком высшего общества, а там Миних был игнорируем. Я видел, что опальный фельдмаршал колеблется и думает, сомневается. Миних не особо умеет скрывать свои эмоции. И тут... либо он увидит меня таким, какой я есть, без паркетных расшаркиваний, и проникнется планами, либо, если многое узнает, будет несчастный случай, и я буду горькими слезами оплакивать великого человека. Ну, а не будет осведомлен о каких тайнах? Чемодан, карета, север. Интересно было наблюдать, как у Миниха появлялся хищный оскал, когда проезжали Ярославль. Я с любопытством наблюдал за этим действом. Ненависть, не проходящая годами. Там проживал Берон, старинный враг Миниха, времен остерманских интриг. Только мне кажется, что они оба неучи в искусстве интриговать. Там преподавателем был Андрей Иванович Остерман. «Петр Федорович, можете мне сказать, почему вы так упорно на протяжении всей совместной поездки просили и требовали у Александра Борисовича Бутурлина учитывать больше иных позиций в наследстве именно младшего сына почившего Акинфея Никитича Демидова, Никиты Акинфеевича?» Задал вопрос Миних, которого я ждал с тех пор, как под Нижним Новгородом распрощались с посланником императрицы Бутурлиным. «Я уверен, что другие сыновья Акинфея Никитича Демидова не столь рьяные в родении отцовского дела, сколь Никита Акинфеевич. Прокопий Акинфеевич Повеса, который прогуляет отцовское наследие. Григорий Акинфеевич добрый муж, но он не станет горнозаводчиком, может, я сделал вид задумчивости. Ботаником будет добрым или еще кем. А наследие столь важного для государства дела должно быть в руках человека, желающего приумножать мощь России. Глупцы. Своим спором они уже лишатся алтайских приисков серебра в пользу державы». «А что именно вы хотели бы от Никиты Акинфеевича, я полагаю, оружие?» — проявил сообразительность Миних. «Да, Христофор Антонович, именно так. Прежде всего, артиллерия. Я говорил уже, что считаю этот род войск самостоятельным, могущим делать на поле боя большее, чем ныне», — ответил я. «Я читал ваши уставы и считаю...» — начал было говорить Миних, но был мною перебит. «Простите, Христофор Антонович, но это не уставы. Это только мысли, способствующие в будущем создавать передовой и действенный новый устав воинства русского», — сказал я. «Но вернусь к делу применения артиллерии», — продолжил, немного поморщившись, Миних. «Вот как с таким читаемым лицом вообще можно было влезть в интриги? Тут же все эмоции на показ. Создать отдельные артиллерийские бригады, как самостоятельные воинские части, — новаторство, кое еще осмыслить нужно. А также вы предлагаете иметь до 10 батарей в полковом подчинении. Даже о ротной артиллерии размышляете. Кроме того, поддержка атакующих колонн до момента соприкосновения с противником, поддержка конницы. Это очень сложно, поверьте, я знаю, о чем говорю. Да и потребуется очень много пушек». «Это еще одна причина, почему вы здесь. Своим опытом и присущей вам прямотой одергивать меня, но только после-опосля осмысливания всех моих прожектов. А так вы правы. Я хотел бы дать Никите Акинфеевичу Демидову заказ на изготовление новых гаубиц, коих нет ни в одной армии ныне. Также везу ему штуцера прусские, дабы он наладил мне такие», — сказал я и прикрыл оконце кареты, которое было открыто ранее, так как начало мая выдалось теплым, даже жарковатым, а дорога оттого стала сильно пыльной. Между тем, в разговоре с Минихом мы перешагнули тот Рубикон, после которого Христофор Антонович лишился свободы выбора. Артиллерия — это совсекрет. В той жизни я не был артиллеристом, служа в морской пехоте в Крыму, но советских офицеров учили хорошо. Это потом, в конце существования СССР, я оставил армию и пошел в коммерцию, на грани криминала, иногда и за его гранью. Так что я имел понятие о истории развития русской артиллерии, одном из главных факторов побед России — в 18-х и начале 19-х веков. По крайней мере, принцип конусной каморы знал, как и устройство лафета времен наполеоновских войн. Петр Иванович Шувалов не догадывается, что я забираю у него славу главного елизаветинского артиллериста. Шуваловские единороги в немного модернизированном виде, прежде всего в лафете, должны появиться на свет на 10 лет раньше. А еще, продемонстрировав пушку-гаубицу военным и тетушке, я рассчитывал получить должность генерал-фельдцехмейстера, то есть командующего артиллерией. Пусть ограничат меня в принятии решений на поле боя, но дадут возможности заказов и модернизации артиллерии. Ну а госзаказы — это стабильная прибыль. За пару дней до конечного пункта моего путешествия в Нижний Тагил, туда, в город, были отправлены посыльные, чтобы Никита Акинфеевич, еще ранее предупрежденный о моем приезде, был во всеоружии. Неприлично человека заставать врасплох. Одновременно мой казак Кондратий со своим десятком донцов отправился созывать казачий круг, который должен был собраться в Самаре. К встрече с казаками я готовился с того времени, как у меня в спарринг-партнерах и уже в личных телохранителях оказался Кондратий Пилов, которому получилось вернуть и десяток сорвиголов, коими он ранее командовал. К яицким казакам, как и к донцам, были отправлены посланники с вежественным повелением. Именно в такой формулировке прибыть казацким старшинам по дюжине человек от донцов и яицких, а также трех представителей от башкиров и калмыков. Но те будут удостоены аудиенции, а с казачеством я решил заигрывать. Такое же предложение было послано и сибирскому казачеству, но те могли и не успеть прибыть. То, что казачки прибудут, не было достоверно известно. Во-первых, в послании была крайне спорная, не в мою пользу приписка, «Коли на то буде воля матушки-императрицы». Казаки примут за слабость недоросля, что пожелал подивиться на вольных мужей, как на зверушек. Поэтому, чтобы конфуза не получилось, Кондратий и отправился в Самару, еще до того, как мы прибыли в Нижний Тагил. Почему приписка? Так что можно подумать, когда я, мало того, собирая галштинцев в Люберцах, взял себе в потехи Воронежский пехотный полк, еще я полковник Преображенского полка, да еще и шеф лейб-драгун. Тут еще и казачки с башкирами и калмыками. Да это не меньше получается по масштабу, чем у бунтовщика Пугачева. А Елизавета патологически боится переворота. Вот хотя бы вот так, упоминая, где надо и где не стоит, отвести подозрение от подготовки бунта с моей стороны. А казаки, как бойцы нового склада, мне понравились. У них вольный, чистый, без предрассудков подход к воинскому искусству. Подлые приемы? Да запросто. Без душевных терзаний. Главное — победа. Вот и хочется мне видеть особые пластунские отряды казаков при решении всевозможных задач. Благородные многие методы сочтут ниже своего достоинства и могут загубить все дело. Ребята-казачки, что были у меня, все резвые, быстро учились тому, что я могу узнать. Каким-то решения приходили коллегиально. Прежде всего, я из них лепил бодигардов. Я пересказывал те принципы, которые слышал от профессионалов-телохранителей из другой жизни. Некоторые особенности работы телохранителя я мог показать, так как всегда предпочитал не быть пассивной охраняемой куклой, а уметь правильно реагировать в экстренных ситуациях. Меня уже не пускали гулять одного по улице, контролируя пространство и обследуя каждый объект. Пистоли были всегда наготове. Реакция прикрывать своим телом сразу же в любой неординарной обстановке вырабатывалась автоматически. Одновременно я пытался привлекать этот десяток к апробации основ диверсионной работы в тылу врага. Пусть и больше для понимания психологии и готовности к подобной работе людей этого времени. Никита Акинфеевич Демидов находился в притворном хорошем расположении, когда принимал меня. Пышности, которые он считал неотъемлемым атрибутом членов императорской семьи, для меня были излишни. Я, словно старый скряга, пытался подсчитать, сколько пушек можно было купить за те деньги, что ушли на фейерверк, богатейшие кушанья, шикарные выезды с великолепными лошадями, которые были куплены только для встречи наследника. Между тем, чуть полноватого молодого, лет 20-22 парня, коим был Никита Акинфеевич, что-то давило внутри, и я догадывался, что именно. «Никита Акинфеевич, не знал, что вы находитесь в Петербурге, когда я собирался выезжать к вам в Нижний Тагил. И мое решение приехать вынудило вас проделать большой путь, обгоняя меня. Это недоработка моих людей. Между тем, мы здесь вдвоем». Я наколол на вилку кусочек прекрасной ветчины, которую мог бы назвать пармской, прожевал нежное мясо и с серьезным видом продолжил разговор. «Я понимаю, что вас гложет. Наследство. Вы думаете, что несправедливо вникать в семейные дела? Я не могу противиться воле императрицы, я преданный раб». Быстро среагировал Демидов-младший. «Я не сомневаюсь, и не для того, чтобы оспаривать всегда справедливые решения моей любимой тетушки, я прибыл сюда, дабы работа на Урале не остановилась из-за тяжбы с наследием Акинфея Никитича, царствие ему небесного», — сказал я, перекрестился, что повторил и сын почившего хозяина Урала. «Пока будет Александр Борисович Бутурлин работать, могу уже сказать, что часть наследства останется и у вас. Далеко не все, но потому для встречи я выбрал Нижний Тагил, что заводы у этого города и на юге Урала станут вашими. Я также просил, чтобы вам достался и оружейный завод, где ладятся пушки да фузеи, но кое отойдет к среднему брату. Тяжба сия будет длиться долго, а России нужно оружие и железо сейчас». Взгляд Никиты Акинфеевича, который выдавал его скорбь по потере отцовского дела, немного разгладился. Видимо, младшенький после того, как в ситуацию влезла власть, и не рассчитывал на значительную долю. В прошлой истории, которую я уже изменяю и создаю иной, окончательное решение между братьями было подписано только в 1757 году, при том, что прииски были отжаты властью сразу же, после начала разбирательств. Здесь я намеренно говорю властью, а не Елизаветой, так как тетушка в такие распри вникала только сердцем и эмоциями, а сановники выжимали из момента максимально материальных благ. И вот чуть ли не 10 лет заводы, если не простаивали, то развитие точно не получали и управлялись спустя рукава. Сейчас я очень хотел подобной ситуации не допустить. По крайней мере, Никита Акинфеевич должен быть загружен работой, а не рефлексировать в ожидании приговора. Поэтому, пока наши поезда с Бутурлиным ехали вместе, я чаще ехал в одной карете с ним, чем с Минихом. Я много говорил с Александром Борисовичем. Правда, пришлось помирить некогда товарищей по оружию. Бутурлин был в армии Миниха во время похода в Крым и занимался интендантской работой. Два некогда товарища первоначально стали сыпать претензиями друг к другу, как будто крымский поход завершился только вчера. Но Миниха я уговорил не трогать проворовавшегося тогда на поставках в армию Бутурлина, что, между прочим, было фактом, признанным не только Христофором Антоновичем. Между тем, посланник императрицы, некогда ее возлюбленный, пребывал в очень высоком расположении духа, предвкушая, какой барыш получит при разбирательствах с огромным наследием Демидовых. Я поступил хитрее и начал исподволь говорить, что, имея очень большой интерес, как такой честный и справедливый и многоопытный Бутурлин, бывший любовник Елизаветы Петровны был уже в годах, решит спор. Александра Борисовича озаботила перспектива нахождения меня рядом, наследника, и не откажешь же племяннику Елизаветы, который хочет получить урок. После долгих вежливых препираний я и выдал маленькую просьбу, заключающуюся в том, что младшенькому, по случаю завещания, по которому вообще все, а не Акинфеем Никитичем отписывалось младшему сыну, достанется немного больше, всего-то на два заводика больше, чтобы не ломать производственный цикл при изготовлении оружия. Жалко, что Тульский завод не светил ни мне, ни Никите Демидову. Я понимал, что, отдав предпочтение младшему Демидову, я наступаю на интересы Петра Ивановича Шувалова, который был в одной партии с Воронцовыми, что и инспирировали вмешательство в семейные дела Демидовых. Бестужев же был противником Шуваловых-Воронцовых, но в это дело, видимо, не лез. Свои барыши канцлер поимеет и от игры судьбой Галштинии. «Что вы мне предлагаете, ваше высочество?» Задал уже прямой вопрос Никита Акинфеевич, который, видимо, больше имел знаний о металлургии, чем о лицемерии при переговорах. «Что ж, признаться, и я люблю прямоту. Вот это все?» Я обвел руками большой стол, заставленный нетипичными явствами на золотой и серебряной посуде. «По стоимости будет как несколько пушек, может и больше. Мясо доставлено в лучшем случае из Москвы, или даже прямиком из Вены. Устрицы явно гольштейнские, я-то их знаю. Спасибо, я оценил прием. Понимаю, что мы мало знакомы, как по мне, так лучше штуцер подарили бы, или научились их ладить. Но поели и давайте к делу. Я привез вам много интересного. Нужен чистый стол, перо и бумага». Демидов моментально вскочил и в нарушении правил этикета выбежал из столовой, резко открыв дверь и чуть не сшибив собственную мать, которая, нетрудно было догадаться, подслушала разговор своего маленького сыночка с самим наследником. Это была вторая жена бывшего хозяина Урала, а остальные братья сводные. Через 10 минут в комнате, которая была больше похожа на кабинет, так как имела отпечаток рабочей обстановки, мы с младшим Демидовым уже склонились над чертежами, которые первоначально были моими, но, поняв неуклюжесть рисунков, привлек двух учеников-художников. «В подобной коморе заряд имеет большую первоначальную скорость полета, так как сгорание пороха происходит в конусе», — объяснял я. «И само оружие становится легче», — рассматривая чертежи, констатировал Никита Акинфеевич. «Нужно проверить, но сама мысль передовая. Я такого не знавал и в Европе. И никто не должен знать. Мы еще поговорим о мерах секретности». Строго, даже угрожающе, сказал я, чтобы проникнулся промышленник. «И еще. Я отправляюсь в Самару, пока оттуда еще не выехал Василий Никитич Татищев. Знаю, что у Демидовых были споры с ним. Это нужно оставить в прошлом. Все в прошлом, уже истории. Как упоминается имя Татищева, так сразу лезут в голову слова «в прошлом история». Да, это был тот самый историк, государственный деятель, основатель Екатеринбурга, который сейчас находился в Самаре. Между тем он был промышленником, который спорил с Демидовым в некоторых регионах. И вот раскрывается и еще одна сторона, почему я собираюсь в Самару, кроме уже озвученных, встретиться с Татищевым и решить-таки проблемы с башкирами и калмыками. Иначе новый виток их неповиновения неизбежен, а этот регион для моих целей нужен обязательно. И всего-то и нужно было поговорить с башкирами и закрепить все земли документально. Это ваше кочевье, это наша земля, сюда ходить, сюда не ходить, а язык сами носите по утвержденной норме и не больше, даже если об этом просят чиновники. И еще один важный и крайне секретный вопрос. Я выдержал паузу и, дождавшись отвлечения Демидова от чертежей, продолжил. Назовете этот способ демидовский и прославитесь со временем на весь мир. «Заинтриговали», — сказал Никита Акинфеевич, и я стал немного сомневаться в правильности своих решений. Глаза у младшего Демидова были неестественные, какими-то дурными, что ли, маньяческими. «Еще раз». С нажимом я начал новую отповедь, чтобы немного сбить фанатизм наследника Демидовых. «Никто не должен знать о том, что я сейчас вам показываю». «Да, я понял, спасибо. Но это пушка. Она и взаправду может быть дюже доброй», — виновато сказал Демидов. И я рассказал принцип пудлинговой печи, который заключается в преобразовании чугуна в мягкое малоуглеродистое железо, расписал процесс помешивания железа, про недопущение контакта с топливом и другие особенности уже сформированного метода, чтобы избежать мелких сложностей и детских болезней, что свойственно всему новаторскому. Представленные рисунки такой печи в двух исполнениях заставили выпасть из реальности Никиту Акинфеевича минут на 20. «Так, это сюда, ясно, отсюда. А, вот клапан, ага. Только как это, а вот, понятно», — бормотал Демидов, рассматривая рисунки. А я благодарил свою зрительную память, пусть и пришлось поднапрячься, и, может, что-то я и додумал сам, может, что-то и не так нарисовал, но принцип изложен явно лучше, чем это смог бы сделать почти через 40 лет Генри Корт, получивший патент на данный способ. В моем проекте технологии уже учтены некоторые детские болезни, что решались и после господина Корта. Правда, до англичанина китайцы были первыми, когда использовали названный способ еще в первом веке. Вот уж эти китайцы, во всем первые, но они могли свои разработки использовать, как это сделали значительно позже европейцы. «Почему я?» задумчиво спросил младший Демидов. «Я верю в вас, как верил ваш покойный батюшка, бывший великого ума человек. Посему я выбрал вас. Мне потребны пушки. Когда они у меня будут?» С нажимом спросил я. «Я... молодой промышленник, и теперь еще и изобретатель замялся. Скоро, очень скоро. Сразу же еду на заводы, соберу мастеров и приказчиков. Будем начинать отливать формы. Потом сами пушки... после испытывать. Не затягивайте. Наплюйте на дележ наследства, работайте. Штуцеры прусские для образца я привез. Должны быть сперва не хуже, после лучше. Выделяйте деньги для изобретений, а когда демидовская пушка убьет своего первого врага, вы войдете в фавор. Да и когда железо в большом количестве и доброе пойдет, то также станет вопрос, правильно ли лишили наследства того, в ком дух отца и деда». Я сделал паузу, чтобы впечатлительный собеседник немного успокоился и после пряника озвучил и кнут. 50 пушек по всему прожекту за ваши деньги, как и 100 штуцеров. Сроку полгода, но как начнете ладить, немедля отсылать. Далее, до каждой пушки подготовить расчеты. Это пушкарей добрых, чтобы они их и испытывали. За службу сим пушкарям свободу от крепости, а после годов 10 службы с деньгами для дома и семьи. Но это будут... уже мои деньги. Далее, что я покупаю, то по самой малой цене, чтобы только не в убыток вам. И никому о прожектах. А еще жду вас в Петербурге не позднее 20 сентября. Иные заказы от державы, то по сговорной цене». К чести Никиты Акинфеевича Демидова, тот попытался было торговаться, но я пресек это непотребство, опираясь на свой статус и напомнив, кто выбил у Батурлина два завода, кто дал такие прожекты, Да и за то, что я вообще наследник, и буду по мере сил покровительствовать, можно было и больше стребовать. А если он не хочет, то я просто останусь в гостях на 2-3 месяца и наем устриц на такие деньги, что и 100 пушек можно сладить. Уверен, что вы, Никита Акинфеевич, к осени, когда приедете в Петербург, обрадуйте меня начальными результатами. Ну, решим окончательно некоторые вопросы. Сказал я и, выслушав благодарности и заверения, отправился отдыхать, чтобы через 3 часа провести тренировку с Кондратием. Дальше дорога моя лежала в Пермь, откуда уже на речных ладьях, как в старину, дремучую в Самару. Кареты, как и сопровождающие 2 роты моих подопечных лейб-гвардии и драгун, отправились конно вдоль реки. Рота же егерей под командованием самого Суворова сопровождала меня. Я специально попросил Петра Александровича выделить мне роту, на которую был поставлен командиром поручик Суворов. 16-летний паренек с горящими глазами, получивший нежданно-негаданно в командование роту. Во время своего путешествия я старался Суворову внушить правильность суворовского учения. Абсурд, конечно. Однако Александр Васильевич далеко не сразу пришел к пониманию его же науки побеждать. А я не хотел, чтобы гениальный полководец в будущем приходил ко многим выводам через кровь и сражения. Я же применял свои же выводы во время боев, еще более совершенствуя их своим светлым умом и с необузданной никем энергией. Суворов внушался и начинал спорить, освоившись в общении без чинов и титулов. Кроме того, оказалось, что Александр Васильевич каждое утро бегает и заставляет это делать свободных от дежурств солдат. Не всегда, но часто я стал присоединяться к этой процессии бегунов, понимая, насколько им неудобно бегать в башмаках. У меня же для этого были специально пошитые полусапоги из мягкой кожи. Я взял с собой егерей, чтобы в дороге тренироваться и самому, и, может, что-то показать и солдатам. Отрабатывали рассыпной строй и быстрое построение в линию. Принцип охраны персон немного прояснил. На всех остановках мы стреляли, не жалея пороха, а штуцера, которых осталось на роту 10, так как остальные были отданы Демидову для реплик, не успевали прочищать. Чаще всего рота делилась по 60, чуть большим человек, и одни защищали, другие нападали. Лейб-другуны не особо кипели желанием после долгих переходов еще и проводить учения, но когда на одной из стоянок нагнали ладьи, втянулись в игры. Вот и получалось, что часть пути шла отработка взаимодействия пехоты и кавалерии, жаль, пушек не было, иначе вообще бы позабавились. На пристани Самары меня встретил Татищев, и не сказать, что был сильно рад прибытию столь высокопоставленного по титулу, но еще не по делам своим лица. Он собирался ехать в Петербург, его работа в Оренбургской комиссии заканчивалась, но тут свалился наследник с бугра. Я был расстроен тем, что губернатор Оренбургской губернии Иван Иванович Неплюев не прибыл в Самару, видимо, задерживаясь, так как посланная полурота лейб-драгунов и отряда вооруженной заводской охраны Демидова во вновь отстраиваемый Оренбург прислали посыльного, что хозяин, формируемый Оренбургской губернии, выехал в Самару. Первоначальное место для столицы новой губернии было выбрано безграмотно в деле безопасности и обороны, поэтому и само передвижение губернатора по башкирским землям может быть беспечным. Но уже та охрана, что была послана мной, многого стоит. Да и вряд ли Неплюев пойдет без серьезного собственного охранения. Сам же я не то чтобы побоялся поехать в Оренбург, поленился и проявил чванство и высокомерие, кичась своим положением, нет. Я и так уже вел себя на грани возможного. Моя остановка в Самаре и без того может оказаться крайним раздражителем для Елизаветы Петровны, которая ждет от гольштейнского теленка-производителя хорошего потомства, а не деятельного участия в развитии России. А потомства пока и нет. Это после, когда КТ родит, ценность моей тушки резко упадет в цене. Что же касается Неплюева Ивана Ивановича, из того, что я о нем знаю, остается размышлять, как такого человека вовлечь в свои дела. Это был тот истинно петровский чиновник, который и на Аляску поедет, если царь-император скажет. Очень опытный дипломат, жесткий по-петровски, не боится замарать руки в крови, что не может быть положительной характеристикой. Но и сейчас, и как показывает мое послезнание и будет далее, чаще уважается грубая сила. С сильным разговаривать станут слабого пнут, особенно в неспокойной Оренбургской губернии. И Неплюев, вероятно, это понимал, когда топил башкирских старейшин после очередного бунта. Я же считаю, нужно быть чуть хитрее, и башкиры должны стать надежным тылом, а не постоянно тлеющим фитилем на бочке с порохом. Ваше высочество, позвольте выразить вам свои верноподданнические чувства и радость от вашего визита, — начал говорить Василий Татищев, но был перебит. Оставьте, Василий Никитич. Я понимаю, что свалился, как снег на голову, но не нужно обхаживать меня, я с деловым визитом. Одернул я Татищева, и вся небольшая его свита замерла, не зная, как реагировать на слова наследника. Они-то готовились расшаркиваться, а тут что делать? Господа, я прибыл, дабы прознать о том, как живут в одном краю калмыки, что сами просились под руку Российской империи, башкиры, казаки, государевы люди. Не летуют ли лихие люди? Да как землю поделили? Задал я вектор своего визита и быстро пошел вперед. Опять был прием, и опять, пусть не так изысканно, но все равно дорого угощали. Звучали заверения в полной лояльности, произносимые с улыбками и бегающими глазками у управленцев. Татищев же витиевато выразил недовольство тем, что в городе полно казаков, как будто город взят приступом. Смущало многоопытного управленца, что пришли также и делегации от калмыков и башкир. «Василий Никитич, 2 года назад был крайний бунт башкир. Уверен, что не последний. Нам замириться нужно, создать правила общего жития. Скоро войны начнутся, в Европе уже идет война. А тут что получается? Есть переселенные немцы на Волге, есть казаки, которые также не раз смуту учиняли, есть обиженные и воинственные башкиры и калмыки. Кто еще?» Высказал я свою озабоченность великому человеку. «Ваше высочество! Давайте не чинясь. Мы одни, и именно с вами я и хотел переговорить». Проявил я нетактичность, перебив Татищева. «Хорошо, Петр Федорович», — согласился он, немного расправив плечи и, видимо, решил говорить на чистоту. «Есть проблема с башкирами. Их кочевья занимают очень плодородные земли. Немногие дворяне решаются расширить свои имения, но порой это происходит. Самара растет. Начинают обустраиваться новые города, к примеру, Оренбург. Нужны эти земли. Неправильно использовать их только для кочевий. Как кормить сие поселение, коли хлеба своего не вырастить? Да и 3 полка держим тут, дабы не нарушить равновесие и пресекать раздоры. Им прикорм также нужен». «Я понял вас. Знаю о не всех, но о многих делах, что здесь рядятся». Я протянул Татищеву бумажные листы, на которых были написаны некоторые варианты решения проблем. «Вот мои думы. Прочтите и скажите мне, возможно ли сие». Василий Никитич углубился в чтение. «Петр Федорович, не пойдут башкиры на то, чтобы согласиться оставить земли, что уже заняты помещиками», — сказал Татищев, видимо, прочитав первый абзац моего проекта договора. «Я для того и вызвал их, чтобы пошли на эти договоренности. Но тут может быть еще один хитрый ход. Пусть башкиры, если не хотят отдавать свою землю для землепашества, дают часть ясыкозерном. Потерпите, Василий Никитич, я не закончил». Предупредил я Татищева, когда тот набрал воздуха для возражения. «Это вполне резонно. Нам нужно зерно, чтобы прикормиться. Они его частью дают, небольшой частью. Но где они зерно возьмут? Могут закупать у тех же помещиков, что заняли их земли по малой цене, в счет захвата пастбищ. Или сами садятся на землю, что еще лучше для нас станет. Дают зерно в аренду на 5-6 лет, потом иной участок в аренду. Трава будет расти и так, а пахота будет завсегда богата. Уже сегодня у меня встреча с казаками, а завтра я и с башкирами встречусь и буду предлагать решение». Далее разговор с, пожалуй, первым профессиональным историком складывался более интересно. Василий Никитич рассказывал мне о тех исторических источниках, которые использовал при своей подготовке к написанию о труде об истории России. Поспорили мы и о исторической пользе повести временных лет. Я был больше на умеренной позиции о роли скандинавов в формировании русской государственности, будучи уверенным, что они сыграли большую роль, но славянские племена еще до Рюрика имели зачатки своей государственности. Так что завтрак, а мы прибыли с рассветом, прошел во вполне дружелюбной обстановке. До обеда я принимал подарки, делая вид спесивый и грозный. Понять чинуш было можно. Я просил отчитаться о количестве ясака, что собирался от башкир, доложить, как именно он берется. Вот и действовали по дедовским методам — задобрить подарками власть. Я был уверен, что где ни копни, везде найдется воровство. Это как в любой стране и уж тем более регионе Российской империи. Вот и нашел нарушение. Брали ясак частенько при помощи военных, не дожидаясь, пока башкиры сами принесут налог. Бывали и разные неприятные случаи с обеих сторон. И кочевники могли напасть на отряд налоговиков, и те могли, беря лишку, забить до смерти кого. И об этом все знали и считали нормой. Получалось, что и держать тут значительный воинский контингент против башкир необходимо, которые вроде бы и верноподданные. Накладно это и нерационально аж три полка иметь там, где можно обойтись и одним. Но с выстроенной системой отношений и казна недополучает налогов, и еще и взрывоопасная ситуация при всеобщих обидах. Я приказал быть настороже как егерям, так и двум ротам драгун, которые и полк местный разрезать могут. После вызвал к себе командующих, дислоцированных в регионе полков, из которых на месте оказался только один, но от двух полков прибыли по два офицера. Я не собирался долго разглагольствовать, а просто сказал: «Буду просить тетушку свою, нашу матушку, императрицу, дабы расформировала ваши полки. Вопреки договору с башкирами, вы ходите за ясаком. Не спрошу даже с того, что солдаты провизии недополучают, что командиров нет на месте, а у вас, господа, лошади, на которых вы прибыли, дороже моих. А пока все, свободны, более не задерживаю». Максимально металлическим голосом сказал я, стараясь выглядеть как можно более строгим, что в теле еще не взрослого человека делать сложно. После обеда, когда я уже собирался послать прибывшего ко мне Кондратия казацким старшинам и дать своему повару особое задание, пришла делегация из тех самых чинуш, которые клялись и божились, что моя воля, и они никогда, ни за что, верой и правдой. Я чуть ли не напрямую потребовал вернуть все награбленное, и тогда не повезу прямо сейчас на казнь в Москву. У людей, несмотря на то, что при Елизавете казни не было, видимо, под коркой боятся суда государева. А может, еще такая реакция на имя Петр. Легенды ходили про строгость и скорость на расправу Петра Великого. Стребовал я 40 тысяч рублей, может, для этого региона это очень много, но я понимал, что награблено больше, и чиновники были прощены. Почему прощены? Да уверен, что сделая я турне по местам залегания чиновников по всей необъятной России, и можно было одеть и вооружить минимум 7-8 дивизий. Все воруют, в том числе и из-за того, что платит государство этим чиновникам до смешного мало. Предполагается, что те будут кормиться с мест. Изменить такую ситуацию одномоментно нельзя. Даже разоряющим казну решением по поднятию оплаты. Да и в какой стране полностью истребили коррупцию? Пусть в этом времени, пусть в будущем. Ну а насчет турне по чиновникам, так нарваться могу, несмотря на статус. По дальним регионам особо не покатаешься, а в центральных регионах уже на потоках сидят родовитые родственники, приближенных к императрице. Мне же не с руки ссориться с обществом и вновь прослыть дурачком. «Казаки, вы вольный люд, так что не прошу колени преклонять», сказал я, когда увидел смущение у входящих в шатер старшин. Его поставили из-за отсутствия нормального места в городе, если не считать административных зданий. Трактир же оказался еще тем гадюшником. Кто как кланялся. Кто постарше, спину гнули больше, молодые да дерзкие лишь немного прогибали спину. Впрочем, казаки младше лет 35 тут вряд ли были. В развернутый большой шатер во дворе дома, что я занял, это был дом наместника, входила разношерстная публика. Были чубатые казаки и вполне благовидного купеческого вида. Были и с явно узкими глазами, но славянским носом картошкой. Результат малого количества женщин в казацких селениях и кражи женщин соседствующих племен. «Дозвольте, царевич, принять от донского казачества сию саблю, что была взята со знатного турка», произнес седобородый казак, но между тем находившийся в отличной физической форме. Этакий миних в казацком исполнении. Тот также старичок вроде бы, но фору большинству молодым офицерам даст. «Люба», — сказал я, и казаки прямо просияли сквозь свои усы и бороды. «Добрая сабля будет мне подругой, покуда у султана не вырву его саблю с рук басурманских». Общество казацкое разделилось. Часть одобрительно пробормотала Люба, часть насторожилась, услышав слова о войне. «А что, станичники, думаете, простить нужно крымчаков да турок, что тысячи наших баб, детей да стариков в полоне сгубили?» — сказал я. Общество зароптало, говоря каждые свои слова, превращая их в сплошной гул. Но сквозь его было слышно возмущение, что казаки всегда были первые, кто встречал ворога. С этим нельзя было не согласиться и, напротив, не согласиться. Всякое было в истории. И империя предавала казаков, к примеру, не посылая подмогу во взятый казачеством Азов, а ведь там и запорожцы были, и донцы, и долго они воевали голодные в полном окружении. Были и некрасовцы, которые после не так уж и давно отгремевшего булавинского восстания переселились к османам и уже отличались в схватке с некогда своими товарищами. Казаки недолго роптали. Если донцы преподнесли свой подарок, то яицкие нет. Да и сибирцы в малом числе, трое были, еще слова не сказали. 6 коней, 3 сабли, 1 золоченый пистолет. Вот то, на что я стал богат. Могли б деньгами. «Отведайте овощи моего царского», — сказал я, и настоящие столы в большом шатре внесли картофельные пирожки с мясом, капустой, грибами, драники с зажаркой, жареную картошку с луком и мясом. Казаки с любопытством смотрели на незнакомые блюда, но после того, как я попробовал кусочек с каждого большого блюда, опасливо стали есть постепенно смелее. «Любо вам, казаки?» — спросил я. «Любо», — ответили почти хором чубатые. «Цесаревич, да кто потат? Я, колись на ляхов ходили усмирять, ел его», — проявил осведомленность один из донцов. «Верно. Можете звать этот овощ картошкой. Она в голодные годы спасать может. Потому как в год, когда жито да пшеница не уродит, то картошка может добрый урожай дать. А с ее вон сколько сготовить можно. Все это и я ем каждый день», — соврал я в последнем. «Действительно. Картошка в некоторых регионах может быть более перспективным овощем. Взять даже ситуацию в 20-30-е годы, когда в СССР был голод на юге. В той же Беларуси голода не было, потому как рожь вполне обычно заменялась бульбой, как белорусы называют картофель. Почему картошка распространялась большими усилиями со стороны властей и даже были бунты против ее высаживания? Люди боялись ее, обзывая сатанинским овощем. Может, потому, как картофель боится света, отчего становится ядовитым зеленее. Вот и поверье, что божьего света не выносит сатанинский овощ. Были и другие моменты. К примеру, отсутствие понятия, как именно выращивать картофель, что нужно окучить, прополоть, ягоды не есть. «Семена есть. Дам 3 умельцев, что знают, как правильно его выращивать. Посейте в огородах, попробуйте, понравится, сейте далее. Еще и подсолнух выращивайте. Ваши земли очень хорошо под него подходят. Мои люди расскажут, что с ним делать. У тех умельцев, что оставлю вам, будет серебро. Сами прокормятся, но и помочь смогут. Вы их, казаки, не обижайте», — говорил я. «Да нечто сами не прокормим», — заворочили станичники. «Казаки всяко живут, но 3 людей царских прокормить смогут». «Не держите обиду, казаки». Я оглядел собравшихся. «Тут казаки донские, яицкие, сибирские, так и же. И пригласил я вас для иного». Все стали само внимание. «Говори, цесаревич, слушать тебя станем», — сказал один из яицких. «Да и скажу, станичники». Я улыбнулся и начал говорить. Вначале был пряник, и я сказал, что формулу «с дона выдачи нет» поддерживаю для всего казачества. Но и казаки не должны крепостить крестьян. Да, от меня мало пока зависит, но всеми силами будут к этому стремиться, чтобы эта формула работала. Казаки — вольный народ, но и не в этом дело, а в том, что казачество сильно помогало России и с Наполеоном, и дальше. Вот и я хотел бы видеть в них такое служивое сословие. Далее я предлагал казакам 3 вещи. Первое — в моем присутствии, послезавтра, когда поговорю с калмыками и башкирами, прийти и заключить с ними ряд, чтобы боли не было вражды. Второе, о чем я говорил под одобрение сибирцев, отпускать свою молодежь или кого иного, может, и крестьян беглых к сибирским казакам. За переселение я стану немного, но платить. К примеру, сейчас дам уже 5000, чтобы снабжать самым важным переселенцев. Поговорю с башкирами, чтобы не трогали людей, если те через их земли будут идти. Деньги пока на веру даю, а не будет чести, так и сам могу слово нарушить. Последнее и самое шкурное для своих планов просил по 2 сотни с яицких и донских казаков доброй молодежи, чтобы не последними выучениками были казацкими. К ним просил по 20 пластунов или опытных казаков с оплатой работы и с повышением на 1 чин. Знал, что получение дворянства для казаков не такая уж и цель в службе, но о перспективе перейти в благородное сословие сказал. Также за знание языка либо немецкого, либо турецкого заплачу за казака его родне 30 рублей. А так, пока они служат, то семьям либо казачьему кругу, если казаки не имеют родителей, по 20 рублей в год. Деньги так себе, разовые, но это разом конь с коровой или за 2 года дом в станице, добрая фузея. Чувствую, сирот пришлет казачий круг, чтобы деньги им шли. Я хотел создавать целый батальон диверсантов, подлых бойцов. Офицеры такими делами мараться не станут. Большинство из себя белоручек строят, казаки из другого теста. По моему мнению, в современных реалиях враг не ждет диверсионных групп, которые могут выкрасть офицера, узнать о планах врага, уничтожить отставшую повозку или отряд фуражиров, подложить фугас на дороге или волчью яму сладить, коней потравить или людей. Для сохранения жизни своих солдат и обеспечения преимущества в войне такие люди могут быть очень полезны. Потом, после решения вопросов, принесли хлебное вино и основательные закуски в виде мяса, гречневой каши, капусты. Никакого излишества, если не считать картошки, все по-свойски. Пусть считают наследника своим, дай бог не пригодится в дурных делах на казаков опираться, а вот на войну за такого цесаревича станут более охотно идти. Песня о коне Игоря Матвиенко зашла бодро, патриотично, но еще большее внимание вызвала казацкая песня «Люба, братцы, Люба», где я заменил терек на ерек. Эту песню я пел осторожно, боясь, что такая уже есть, но казаки ее не знали, а я навел плеть на плетень, не говоря, кто автор. Революционную песню, где много про волю и правду, «Ойся ты, ойся», вначале не решался спеть, а после, разгоряченный хмельным, затянул, чем ввел в экстаз казаков, подпевающих уже на втором припеве, разрывая свои голосовые связки. К концу вечера зашел Кондратий. Организовавший охрану, он шибко пожелал посмотреть хоть одним глазком, что тут творится. Я его за это отчитал, объяснив, что служба есть служба, произнеся поговорку царя Алексея Михайловича: «Делу время, потехе час». Между тем, пора было и прощаться с казаками, которые, захмелев, наперебой обещали все, хоть мир завоевать. Эх, казачки, вас бы на Карибы, чтобы показать тем английским и голландским каперам кузькину мать. С башкирами и калмыками прошла встреча на следующий день. Эти подарки привели более ценные. Коней по 12 отличных скакунов от народа, правда, кони не для драгун, уланы или те же казаки на быстрых лошадях будут выгодно смотреться, а вот тяжелые всадники не очень, не потянут лошадки. Степняки были согласны с решениями, пусть и роптали и напрягали мой десяток казаков-телохранителей. Пришедшие старейшины были мудры и понимали, что не добьются большего. Я отдал им 10 тысяч серебром, часть от того, что получил от чиновников, чтобы подсластить разочарование. Но было еще одно обещание для башкир – потеснить киргизов за 200 верст, и это полностью покроет потерю кочевий и даже поможет создать земельный форт для сдачи в аренду помещикам. А киргизов нужно отводить от горы Магнитная, да и казаки от них теряют многих. Подготовленный под мою диктовку договор в 5 экземплярах подписывали все стороны. Калмыки, башкиры, казаки, Оренбургская комиссия в лице Татищева, после подписал и Иван Иванович Неплюев. Впрочем, он выразил после сомнения, что это сработает, но как временную меру признал. Я договор не подписывал, но экземпляр себе забрал, как некая гарантия его выполнения. Не был я наивным, понимал, что это временно, но может предотвратить хотя бы один бунт, и то экономия средств и людей, а людей нужно больше. Много населения, больше серебра в казне. Но все эти условные успехи были бы половинчатыми и стремились стать ничтожными, если не утверждение самого наместника или, если угодно, первого губернатора Оренбургской губернии. Иван Иванович Неплюев прибыл уже, когда я готовился к отплытию, и оставалось только взобраться по маленькой лестнице на речное суденышко. Губернатор прислал вестового, что через день будет, так что еще минимум 2 дня пришлось гостевать в Самаре. «Иван Иванович, я рад вас видеть. Давайте поговорим без чинов. Признаться, хотел приехать и в Оренбург, но тетушка не поймет. Она опекает меня. Политика и будущее государства российского, пока не окрепнет трон наследником, впрочем, не об этом». Я посмотрел на уставшего, но не потерявшего выправку и внимательность взгляда мужчину и улыбнулся. «Присаживайтесь». «Ваше высочество, признаюсь, визит наследника престола российского в эти неспокойные места казался ранее невозможным и посему является неожиданным. Будет ли мне позволено полюбопытствовать, коли моя аудиенция у вашего высочества носит более приятельский характер, чем вызван ваш визит? Вы недовольны моей службой или работой Василия Никитича Тадищева?» Сказал Неплюев, сидящий на стуле с такой прямой спиной, что выглядит это как-то неестественно. Ну, не хочет расслабиться Иван Иванович, его право. Пусть напрягает позвоночник. «Вот», — я пододвинул договор Неплюеву. «Вас не было, поэтому пока без вашей подписи. Но надеюсь, что и вы подпишете». Губернатору понадобилось чуть более 5 минут, чтобы прочитать договор. Потом некоторые пункты он перечитывал. «Договор вполне приемлемый, пусть и предполагает инакомыслие и различную трактовку, но мог бы работать. Мы уже заключали договоры подобного рода. Вот только казаки, которые также подписали... Вы желаете столкнуть донцов и ииских казаков с башкирами?» С нотками недовольства говорил Неплюев. «Уж простите, но тут и так хватает проблем. Киргизы опять в рабство увели людей у станицы Магнитной». «Вот и о ней поговорим, но...» Я также посуровил видом. «Я подписал сей документ, и кто станет его нарушать, станет враз моим врагом. Так всем и сказал. Говаривал я и с казаками, они дадут вам охотников, дабы формировать оренбургское казачество. Направлю вам и галштинцев, сколько будет, всех оружных за свой кошт. Будет у вас сила, ни башкиры, ни казачки не осмелятся шалить». «С чего столько внимания от великого князя к нашим землям?» задал вопрос Иван Иванович Неплюев. «Станица Магнитная должна быть безопасной, посему выясните, какие роды киргизов ходят в набеги за рабами и предложите ему идти за 200 верст. Остальным же киргизам дать заверение не трогать заводы и станицы у Магнитной горы». Я сделал паузу, чтобы услышать отклик на сказанное. «Не пойдут на то киргизы. Пусть и только 3-4 больших рода и занимаются ловлей живого товара. Остальные их не осуждают и охотно покупают людей в рабство». Казалось, в тоне Неплюева был отголосок отчаяния. Вероятно, он уже не раз пытался решить данную проблему. «В таком случае, Иван Иванович, сколь значимыми силами вы располагаете?» Спросил я и увидел оживление на лице опытного управленца, у которого забрезжил лучик надежды на решение нерешаемой задачи. «Полк пехотный в Оренбурге, сформированы 5 казачьих сотен. Пожалуй, и все. Есть еще охотники, но их немного. Те 3 полка, что стоят тут, у Самары, также призваны воспомощевать мне, но на деле их подчинение неясно. Приписаны они к Оренбургской комиссии, которая уже закончила свою официальную работу. Ждать из Петербурга повелений долго», — ответил Неплюев. «Иван Иванович, берите эти полки и сделайте из них могущих воевать. Я верю, что вы не только великолепный дипломат и честный, что редкость наместник, но и сведущ в военном деле. Петровские птенцы, они и горы свернут». Польстил я и попал прямо в точку. Глаза Неплюева выдали, казалось, внешне безэмоционального человека. «А решение Петербурга?» — спросил он. «Оставьте это на меня. А мы договоримся и с Василием Никитичем Татищевым, чтобы он официально передал вам эти уже разлагающиеся полки. Тем более, что и кое-кого в Самаре я поприжал и вытряс денег. С них часть отдам вам. Не удивлюсь во многих бунтах башкир, когда их собирают со всех сторон, как дойную корову, да еще и земли забирают», — сказал я и увидел понимание и проявление вины у Неплюева. Да, часть вины за эти проступки и на плечах губернатора Оренбурга. Вообще тут наблюдалось отсутствие системы управления. 3 центра — комиссия, сборный пункт в Самаре, Оренбург. Такое положение частично обусловлено тем, что столица губернии переносится из-за перманентной опасности передвижения в регионе. Да и окончание многолетней деятельности комиссии вносит сумятицу. Но систему управления нужно срочно выравнивать и централизовать. «Итак, Иван Иванович...» Стал я подводить итоги почти 2-часовых переговоров. «Подписывайте договор. Вечером вновь встречаемся с казаками и башкирами. Думаю, калмыки вам мало интересны. Продолжайте строить крепость у Магнитной горы, но готовите там избы и казармы для принятия людей. Формируйте магазины. Я даю вам 20 тысяч рублей серебром, в том числе и на эти нужды. По весне, если только не получится договориться с киргизами, прибудет 5 полков от меня под командованием Петра Александровича Румянцева и Христофора Антоновича Минниха. Против Минниха, с коим вы служили, ничего не имеете?» «Нет, что вы, удивлен, что его приняли ко двору?» Неплюев был несколько шокирован тем, что его командир по крымскому походу вновь при императрице. «Нет, он не обласкан. Это я настоял взять Минниха себе в помощь. Да, у вас будет возможность с ним пообщаться, но как только мы закончим, он тут, со мной приехал». Небольшая пауза, и перехожу вновь к делу. «Итак, командиром выступает Румянцев, под его начало вы отдаете и свои силы, и таким образом уже формируется дивизия. Есть вероятность, что получится сформировать дивизию и без ваших сил, но мы все равно мощным кулаком должны пройтись. Казаки, как яицкие, так и донские, поддержат. Башкиры также, тем более, что в качестве компенсации за отобранные у них земли займут кочевья в зоне киргизами и югом Урала. Граница должна пройти за 200 верст на восток от Яика. В случае чего вы поддержите эти решения у императрицы. Слышал я, что она весьма благосклонна к вам». «Силы может не хватить, киргизы воевать умеют», — высказал скепсис Неплюев. «Хватит. Тем более, что мы станем подчеркивать и строго следовать тому, что невиновные роды не трогать не станем, а если будут у меня деньги, то платить за отход серебром станем. Как гласит восточная мудрость, осел, груженный золотом, возьмет любую крепость. Как-то так». Закончил я и предложил выяснить детали. Через неделю пребывания в Самаре я отправился по реке Каме в Волгу. И после остановки в Казани на неделю с приемом в местном колорите отправился в Москву. Насколько я рассчитывал, там должен быть двор и императрица, ну или проинспектировать люберцы с расквартированными галштинцами. Ораниенбаум, конец апреля 1746-го. Великая княгиня, жена наследника престола российского Екатерина Алексеевна, пребывала в Ораниенбауме и скучала. Поездка в Москву, куда должен был отправиться весь двор, откладывалась на неопределенный срок. По слухам, у Елизаветы романтические отношения, и она даже забылась о планах посетить Первопрестольную, но это было правдой лишь отчасти. Действительно, отношения государыни с Иваном Ивановичем Шуваловым стали близкими, пересекли прочерченную черту на императорской кровати, Иване вошел в полную силу фавора, используя свой статус более выгодно, нежели до него это делал Алексей Разумовский. Но Елизавета не забывала интересоваться делами и сплетнями двора. Когда императрице принесли бумагу на подпись о назначении камердинером при наследнике по протекции Бестужева, как и всего семейства Салтыковых, Сергей Салтыков, красавица повеса, Елизавета только предвкушала развитие событий, не обращая внимания, что данное назначение даже не было первоначально не согласовано. Но государыня не хотела в чем-либо перечить канцлеру. Условная партия Шуваловых при дворе получала явное превосходство из-за стараний Вани Шувалова в императорской опочивальне. И Елизавета пыталась показать, что Бестужев и его люди отнюдь не лишены благосклонности государыни. Назначение Сергея Салтыкова камердинером повлекло за собой ряд пересудов при дворе, и события не заставили себя ждать. Уже через неделю после отбытия Петра Федоровича на Урал Екатерина захандрила и ни с кем не откровенничала, несмотря на попытки разговорить ее. Двор долго не знал, куда именно отправился наследник, что всех сильно злило, так как ранее вся жизнь Петра Федоровича была в центре внимания Елизаветинского двора. Даже в лейб-драгунском полку, из состава которого две роты были отправлены в сопровождение наследника, не могли сказать, куда именно были откомандированы конные гвардейцы. Только через 3 недели, когда доходили слухи, что видели поезд наследника у Нижнего Новгорода, двор сложил информацию и принял к сведению, что наследник ехал вместе с Батурлиным для решения проблемы демидовского наследия. Это еще больше подстегнуло двор к пересудам, почему и зачем Петру Федоровичу вникать в грязное дело о наследстве хозяина Урала. Но иноземные послы выдохнули. Представители иностранных государств сначала посчитали, что Петр Федорович устремился в Галштинию спасать свою родину. И этот демарш нарушил бы многие комбинации очень сложной игры в регионе. Поэтому дипломаты и волновались. Все роли были распределены, и неуравновешенный мальчик мог много дров наломать. Датчане согласились выплатить России деньги и лично гольштейнскому герцогу, сколько именно, никто не знал. Обязалось Дания оставить Киль независимым городом с коллективным управлением через магистрат. куда входили бы и датчане, и шведы, и русский представитель с правом вето, запрета на любое решение, которое могло бы навредить интересам России. Русские войска пока оставались в Галштинии и были гарантами выезда из герцогства всех желающих. На деле же разрешался только выезд в Россию и за определенную немалую плату. Шло методичное разграбление области. Датчане же пошли на такой шаг из-за того, что Россия не стала рассматривать компенсацию, что предлагали даны за Галштинию в виде Ольденбурга. Сказанные слова Петра Федоровича на совете при императрице дали полную свободу действиям Бестужева, и тот развернулся от всей широты. Наследнику же ничего не остается делать, как подписать необходимые документы, и этот вопрос все считали решенным, так как запрашиваемые 3 миллиона полноценных рублей уже ждут своего обладателя в Петербурге. Датчане не стали затягивать с оплатой во избежание непредвиденных факторов. А так получалось, что деньги Россия уже взяла, и сложно что-либо переиграть назад. Ну а двор, смакуя многие новости и тяжбы Демидовых, и международную повестку, и тем более новый роман императрицы, уже не заметил еще одного пикантного сюжета. «Я не могу без вас существовать. Вся моя жизнь теперь только во имя и ради вас. За один поцелуй!» — рассыпался Сергей Салтыков. «Вы забываетесь!» Вроде бы и громко, но не слишком уверенно сказала Екатерина. «Господин Чеглаков устраивает охоту в своем имении на острове. Я приглашен, и вы приглашены, сударыня. Я, пораженный амуром и потерявший голову, требую свидания!» Продолжал Салтыков, чувствуя, что на верном пути. «Вы не можете требовать, сударь. Я собираюсь ехать на охоту с Чеглаковым и развеять свою скуку, но сейчас сомневаюсь, ибо ваша напористость страшит», продолжала тренировки во флирте жена наследника престола. Екатерина прекрасно понимала, куда клонит Салтыков, и она, как оскорбленная женщина, хотела отомстить своему мужу, отомстить за связь Петра с бесстыжей Крузе. Еще юная и податливая на импульсивные эмоции Екатерина была разъяренной хищницей после того, как узнала, что ее Петр, который был столь искусен в речах, сколь и на семейном ложе, делал то же самое и с нерадивой дворянкой Крузе. С кем? С этой старой дурнушкой? Еще ладно бы с первыми красавицами двора, с этой же Матреной Балк, но с Крузе! Когда прошло только пару дней со дня отъезда Петра Федоровича, Екатерина обнаружила под своими дверями записку, в которой говорилось, что ее муж спит с Крузе. Быстрый допрос камер фрейлины, и да, связь есть. Пусть нахалка и говорила, что после свадьбы все закончилось, Екатерина несколько раз сильно ударила предательницу по лицу и после долго плакала. Скоро появился рядом Сергей Салтыков. Рослый красавец показался чувственным и понимающим Екатерину. Вскоре Сергей начал настойчивые ухаживания. Он казался не столь интересным и изобретательным, как был Петр. Но жажда мести, как и заручиться поддержкой сильного клана Салтыковых, делали свое дело. Тем более, что двор был увлечен другими новостями, и на фоне смены фаворита Елизаветы адюльтер Екатерины должен поблекнуть. Бывшая немецкая принцесса уже изучила русский двор и свободно в нем лавировала. «Я буду ждать вас, государыня», — сказал Сергей Салтыков и пришпорил коня в сторону, удаляясь от Екатерины. «Я не сказала «да», — прокричала вслед жена наследника. «Вы не ответили «нет»!» — прокричал Салтыков и перешел в галоп. «Каков наглец и красавец!» — сказала сама себе Екатерина, после, перекинув ногу для седла по-мужски, ударила маленькой изящной плетью и своего коня. Данный сюжет описан самой Екатериной Алексеевной в записках. На охоту с Чеглаковым молодая женщина, чей муж лишь месяц назад уехал на Урал, готовилась основательно. Ее костюм был с некоторыми рюшечками, несложными в исполнении, легкое платье на грани приличного, как и другие атрибуты, видимые скорее женщинами, чем ценные мужчинами. Получился наряд что-то между платьем и костюмом для верховой езды. Уже во время охоты, когда собаки погнали двух зайцев, и кони со своими наездниками и наездницами устремились в погоню, две лошади со своими наездниками чуть отстали от группы охотников и стали удаляться в сторону небольшого охотничьего домика, в который никто не должен был приезжать. Сердце Екатерины билось часто и, казалось, выпрыгнет из груди. Такое состояние будоражило молодую женщину, и она признавала себе, что ей это нравится. Если не жажда адреналина, возможно, Она бы и передумала ехать на свидание с наглецом Сергеем Салтыковым, но ехала. «Я люблю вас. Все, что хотите. Ты самое прекрасное. Люблю, люблю», — говорил Салтыков, целуя Екатерину в шею и в область декольте. Она молчала. Страсть, которую ждала, бывшая ранее только с одним мужчиной, Екатерина, никак не приходила. Невольно женщина сравнивала Петра и вот этого проходимца, который все больше представлялся ей похотливым животным. Проблема была в том, что она уже здесь, и никому при дворе, прозная хоть кто, не докажет, что она сбежала. Да, бежать. «Я не хочу!» — прокричала она, ощущая все более усиливающееся чувство омерзения и к себе, и к Салтыкову. «Оставьте меня!» «Не могу! Меня накрывает любовь к вам!» Продолжал свое словоблудие мерзкий Салтыков, уже расшнуровав тесемки на корсете и целуя грудь. «Мне мерзко, не смейте!» Попыталась Екатерина отстраниться, но сильные руки схватили ее и повели к кровати. «Не сметь!» Зло прошипела Екатерина и ударила коленом Салтыкова по причинному месту, как учил Петр, в моменты их шутливых игр. Несостоявшийся любовник скорчился на полу. Растрепанная, полураздетая жена наследника выбежала из дома и направилась к своей лошади. Уже вскочив в седло, словно заправский улан, Екатерина поняла, что выглядит не лучше, чем... Она не позволила себе сравниваться с кем-то или чем-то низким. Возвращаться же в дом, где остался корсет и блуза, было нельзя. Там ненавистный Салтыков. «Что же я наделала?» — проговорила Екатерина, настегивая кобылу, и было не понять, о чем больше беспокоится бывшая принцесса. О предательстве или о реакции общества на измену, так как обратного доказать будет невозможно. Пробравшись, как ей казалось, незаметно в дом Чеглаковых, Екатерина быстро пошла в свои покои. Она не заметила присутствия фрейлины Кошелевой, любимицы Чеглаковой и, как она узнала позже, любовницы ее пузатого и крайне неприятного мужа. Мало того, от Николая Чеглакова Кошелева уже беременна. К слову, в семье надсмотрщиков 7 детей, так что пузатенький или еще какой, но мужчина плодовит чрезмерно. Через неделю Елизавета давала бал-маскарад, где вновь мужчины переодевались в женщин, и наоборот. Жена наследника была приглашена самой Елизаветой, не прийти жена наследника не могла. «Вот она, представляете, фрейлина Кошелева рассказывала, что Екатерина Алексеевна прибежала полуногая, ужас! Была Салтыковым и не успела привести себя в порядок», — говорила одна придворная болтушка в костюме пехотного офицера. «Неопытная. А Сергей Салтыков какой наглец, но интересный», — отвечала своей товарке дама с нарисованными усами и в костюме сумского гусарского полка. Екатерина, обладая прекрасным слухом, да и дама говорили громко, поняла, что сегодняшний бал станет для нее очередным испытанием. Бывшая принцесса умела держать удар, школа ее матери, Иоганны Елизаветы, многого стоит. «Милая, иди сюда». Прервав свой смех от очередной шутки высокой в пышных юбках дамы, которой являлся Иван Шувалов, Елизавета обратила внимание на невестку. «Господин полковник, прапорщик первого Воронежского егерского полка по вашему приказу прибыл». Весело отрапортовала Екатерина государыня, которая была одета в мундир полковника Семеновского полка. «Да, форма в этом егерском полку неказистая, но ее придумал твой муж, который выдумывает все больше новых экзерциций с Петром Александровичем Румянцевым. Это похвально, когда жена поддерживает своего мужа и ценит его начинания, особенно в то время, когда он в отъезде». С яркой улыбкой на напудренном лице сказала императрица. Несмотря на то, что кавалеры не пудрятся, а Елизавета ныне отыгрывала кавалера, императрица толстым слоем пудры замазывала свои очередные два прыща. «Она все знает», — подумала Екатерина, и на миг растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Безусловно, Ваше Величество, добродетель супруги — ждать его и разделять его стремления», — сказала Екатерина. «А ты раздели его начинания. Сходи к егерям, к Румянцеву. Он живет с полком чуть в стороне, в небольшом таком домике, в который вряд ли кто пойдет. Узнай, как идет обучение новых солдат, кои только поступили в полк». Не слишком завуалированно, но в рамках светского общества Елизавета оскорбила невестку. Зная императрицу, она сейчас просто назвала Екатерину женщиной, которая... которой нравится при муже ходить на свидания с другими мужчинами. Сердце закололо у жены наследника, уже давно на задворке сознания отправилась глупость Петра Скрузе. Да и что там было? Молодой, как оказалось, требовательный к женскому вниманию организм наследника, мог и не того начудить. А тут тихо, не баламутя общество, по обоюдному согласию, с подарком на прощание перед своей свадьбой, на прощание, подумала Екатерина. Ей вдруг стало безразлично, что и кто думает, лишь важно, чтобы поверил Петр. Она остановилась, она... А когда она остановилась? Когда стояла полуголая перед соблазнителем Сергеем Салтыковым? А когда считается измена? Тогда как пошла с мужчиной в дом для определенных целей, стояла полуногая перед ним, он ее целовал? Это же не измена или как? Но эти вопросы молодая женщина выметала из головы. Она потом в одиночестве поплачет и простит себя. И этот галантный век с разрешенными изменами, он работает тогда, если муж и жена не едины. Когда уже есть дети и супруги охладели друг другу, но не сейчас. И году не прошло со времени свадьбы. «От мужа твоего Петруши письмо пришло. Все в порядке. Добрался до Перми. Через 2 месяца будет», — сказала Елизавета и отвернулась, показывая некоторое свое пренебрежение. Жест был, казалось, малозаметен, но не для двора. Все поняли, что сегодня мило общаться с женой наследника не следует. А в это время Сергей Салтыков на том же балу, как ни в чем не бывало, смущал красавицу-фрейлину Екатерины Матрёну Балк. Опытный сердцеед понимал, что встречаться с неудавшейся любовницей не следует, во избежание конфуза. Да и общество осудит, если скандал учинится. Когда оно вот так, шепотком, так и не было ничего вовсе, иначе императрице придется вмешаться. Тут и до развода с позором недалеко. А как бы то ни было, зла Екатерине он не желал. Напротив, он уже начинал верить своим словам о любви и искренне огорчился, когда не получилось возлечь с ней. И дело не в том, что дядья потребовали от Сергея соблазнить Екатерину Алексеевну. Как и не важно то, что проигравшийся в карты в этом, пусть он провалится в ад элите, дело в чувствах. Участники же игры вокруг Екатерины, прежде всего Бестужев с Шуваловым, как первые в строю своих партий, гадали о реакции великого князя. Оба сходились во мнении, что молодость и эмоциональность возьмет свое, и Петр Федорович больше увлечется своими проблемами, а не тем, что договор с Данией ждет только подписи герцога Галштини, бывший герцогством, а вскоре будущей области Дании. Екатерина выдержала бал. Улыбка жены наследника не сошла с ее лица до того момента, пока Екатерина не зашла в свои покои. Она трижды танцевала, нашлись смельчаки, что пригласили, потом шутила и остроумно отвечала на завуалированные намеки в свой адрес, порой вводя замешательство собеседников искрометным юмором и ответными словесными выпадами. Уже утром, когда императрица ушла в свою спальню и маскарад стал тихо затухать, она рыдала. Долго не могла уснуть и не вышла ни к обеду, ни к ужину, прикинувшись больной. А на следующий день у Екатерины начались месячные, и это была единственная радость, так как можно было не говеть и сказаться еще пару дней больной.